Вы входите в зону с 4 уровнем угрозы. Работа функции «Возврат» ограничена. Запрещено применение функции в бою. Я осмотрелся. Впереди простиралась бескрайняя каменная пустошь. Внимательнее присмотрелся к небу, прищурился, но не увидел ничего, похожего на висящий под облаками замок. Ну а что, было бы прикольно увидеть отсюда свою собственную базу. Повернулся назад. Там стояло нагромождение скал, высоких, с пятиэтажный дом, полностью перекрывавших обзор, и среди них я сразу разглядел черные стены крепости. Из-за стен выглядывали верхушки внутренних построек, но сильнее всех возвышались две башни. По высоте они превосходили даже скалы. Уверен, босс тоже сидит где-то там. Мы подошли поближе и спрятались за валуном. «Стражи на стенах не видно», — сказала Катя. «Но ворота заперты», — ответил я. «И выглядят они так, что со своими плюс 6 силы вы вряд ли их выломаете. Смотрите, вон там», — Настя показала на правую часть стены. «Возле стены навал из камней, как будто они скатились со скалы, и никто не позаботился их убрать. С них можно забраться на стену. Вы с Катей первые», — сказал я. «Ныряйте в стелс и сразу разведайте обстановку. Один камень, все чисто. Два, есть проблемы», — сказала Настя и исчезла. «Я не совсем понял, о каких камнях речь, но разберемся». Мы с Серегой и Коляном тоже подошли к навалу. Вскоре сверху прилетел камешек и упал у моих ног. Один. Ах, так вот что имела в виду Настя. Это сигнал, что на стене все чисто. «Колян, на всякий случай накройся куполом», — велел я. Парень достал свиток, и его окружил лиловый ореол, такой же, каким мы защищали хаков гильдии магов, и который в итоге не понадобился, потому что никакие ассасины на нее так и не напали. «Мне такой не нужен, у меня он встроен в мантию». Теперь встал вопрос, как нам на эту стену залезть. Даже с наваленных камней высота была больше 2 метров. Это у Кати с Настей плюс 9 ловкости, а у нас всего плюс 4. «Серег, а давай ты нас просто закинешь», — предложил я. «А чё, идея», — сказал напарник и подставил руки, сцепленные в замок. Я встал на них левым сапогом, и через секунду был запущен, как из катапульты. «Ебать», — шепотом выругался я, взлетев над стеной замка, описав параболу и приземлившись. «Ох, сука, я ж мимо стены лечу». Но в последний момент 2 пары женских рук поймали меня и затащили на стену. «Мои вы умницы», — произнес я, а затем перегнулся через стену и шепотом сказал: «Серег, не со всей дури кидай, я чуть прямо во двор не улетел». «Понял», — отозвался напарник и следующим швырнул Коляна. В этот раз сила была рассчитана правильно, и парень приземлился аккуратно на стену. «Теперь мне помогите», — сказал Серега. Мы с Коляном подняли руки и втащили его наверх. «Тяжелый, скотина». Наконец весь отряд был на стене. Серега и Колян стояли рядом. Девушки тоже где-то здесь, но их не видно. Они снова нырнули в стелс. Щелк. Я повернулся на звук. В следующий миг в меня что-то влетело, отбросило назад, и я кубарем покатился по полу. Сразу вскочил и стал озираться. Это что за херня сейчас была? Одеяние стихийного владыки. Физический барьер истощен. Те самые 200 йет физического урона, которые могла поглотить моя мантия, улетели за один удар. Щелк. В этот раз атака пришлась на Серегу. Напарник успел вскинуть щит, и в него с громким лязгом что-то влетело. Я проследил за снарядом. Отскочив от щита, он упал на пол. Это был небольшой продолговатый предмет. Арбалетный болт. Нас обстреливают. А значит, на открытом пространстве оставаться нельзя. Все вниз, — скомандовал я. Мы спрыгнули во двор. Высота была солидная, 3 метра, и я больно отбил себе ноги. Но это мелочи. Мы сразу спрятались за ближайшей постройкой. «Все целы?» — шепотом спросил я. «Да», — отозвались напарники. Я применил свиток барьера, накрывшись тем же куполом, что и Колян. «Раз по нам работают снайперы, без защиты оставаться нельзя». Какое-то время стояла тишина, а потом мы услышали топот латных сапог. Похоже, за нами выехали. Серега занял позицию у левой стороны здания, выходившей во двор, а я заранее бафнулся проклятой эссенцией. Она как презерватив, всегда нужно иметь пару штук в кармане. Вскоре из-за угла вырулили 2 рыцаря в черной броне. Бах! Один из них жахнул мечом по щиту Сереги, и напарник отлетел назад. «Охереть, они сильные!» — выругался он, вскакивая на ноги. «Да уж, тут 4-й левел угрозы, а у него камень витязя из 2-го. Вдруг я услышал новый топот, в этот раз с правой стороны, где здание примыкало к стене крепости. Оттуда вырулили еще 2 рыцаря, и на этой стороне стояли только мы с Коляном. «Колян, заморозку на одного!» — — приказал я. Парень взмахнул посохом, и один из рыцарей превратился в ледышку. На второго я накинул ослабление, и второе ослабление на рыцаря из левой парочки, теснившее Серегу. «Серега, Катя, Настя, фул дамаг во второго», — приказал я. «Втроем как-нибудь сдюжите, а нам с Коляном пора заняться своей парочкой». Я начал тянуть жизнь из того рыцаря, которого ослабил. Вот только ослабление вышло каким-то жиденьким. Если до этого моя магия почти полностью обездвиживала врагов, то этого лишь слегка замедляло. Ровно настолько, чтобы я успевал уклоняться от мелькающего перед лицом меча. Раздался треск. Второй, замороженный рыцарь, разломал лед и снова был свободен. «Еще заморозку», — приказал я. Колян снова превратил его в ледышку. «Но так у него рано или поздно кончится мана, так что надо мне поскорее добивать своего». Я продолжил дрейнить из него жизнь. Ай, очередной взмах меча зацепил меня и оставил глубокую рану на плече. Но я сразу вернул все лайф-дрейном. Наконец рыцарь сдох и свалился на землю. Я вернулся к своим и оценил обстановку. Одного рыцаря Колян держал в заморозке. Второго, тоже ослабленного, тончил Серега. А вокруг третьего скакали Катя с Настей, осыпая его ударами. Сами клинки с лязгом отскакивали от брони, зато проходил проклятый урон от моего зачарования. Я помог девушкам лайф-дрейном, и рыцарь умер. Осталось еще два. Я обновил ослабление на том, которого сдерживал Серега, а сам начал дрейнить того, которого держал в заморозке Колян. Не хватает маны, блин, тут ее и выпить-то не из кого. Придется потратить зелье, даже два, они восстанавливают всего по 50, тогда как мой максимальный запас – 230. Наконец все четыре рыцаря были убиты, охренеть они лютые. Продолжал разоряться Серега, откинув забрало и вытирая пот со лба. Да нам эту локацию не вытянуть, рано мы сюда поперлись. Не спеши, у меня есть идея, сказал я. Какая? Скоро узнаете. Только давай позицию сменим, а то сюда скоро новые прибегут. Нет, ждем здесь. Вскоре со стороны двора раздался топот, к нам бежала очередная партия солдат. Андрюх, все, валить надо, запаниковал Серега. Ждем, сказал я. Да чего ждем-то, етить твою налево, вот этого. Я показал на тела рыцарей, из груди одного из них показался духовный камень, почему-то стандартного синего цвета. Видимо, обычные солдаты не были адептами темных искусств. Я схватил его и закинул в инвентарь. Похоже, как и с культистов, шанс выпадения тут не 100%, и с остальных трех нам ничего не светит. А вот теперь валим. Куда? Я осмотрелся. Как назло, ближайшая лестница, по которой можно было бы подняться на стену, была обрушена. Меня привлекло здание на другой стороне двора. Закрывалось оно на массивные ворота, и одна створка была приоткрыта. Если добраться до туда, то можно будет забаррикадироваться. «Вон туда», — сказал я. Мы побежали через двор. Щелк, купол Коляна с хлопком рассыпался, его тоже хватило ровно на один болт. Но мы уже добежали и юркнули за ворота. Серега потянул за створку и закрыл ее, а Катя с Настей подтащили брус и накинули его на металлические скобы. С той стороны тут же раздались удары. Ворота подрагивали, но держались. На какое-то время мы в безопасности. Колян достал новый свиток и обновил купол, а я осмотрел помещение. Просторное и пустое. Судя по всему, какой-то заброшенный склад. Солдаты продолжали долбиться в ворота. Я подошел поближе и крикнул на местном языке. «Мы пришли с миром. Я хочу поговорить с рыцарем-отступником Гроттом. Он здесь». Эту фразу мне помогла заучить Арины. Поздновато, конечно, предлагать мир, когда уже убил четверых, но вдруг прокатит. Но рыцари ничего не ответили и продолжали долбиться. То ли они утратили разум, то ли им просто было похрен. Ну, попытаться все равно стоило. «Андрюх, что дальше делать будем?» – спросил Серега. «Может, если посидим тут какое-то время, то выйдем из режима боя?» – предположила Настя. «И можно будет сделать возврат?» – остальные кивнули. Напарники были едины в желании свалить из этого жуткого места. Не могу их винить. Тут даже простые мобы сильнее нас. Но лично мне претила мысль убегать, поджав хвост. Я в этом мире вообще отвык от кого-то бегать. Лучше стать сильнее, чтобы бегали уже от тебя. Не говоря уже о том, что эта локация мне очень нужна. Если сбегу отсюда, то плакали мои мечты загрузить в себя нейросеть-переводчик. Я достал из инвентаря камень, залутанный с рыцаря. Духовный камень элитного рыцаря. Плюс 14 сил, плюс 8 лов, плюс 14 вин, плюс 12 жив. Хераси, пробормотал Серега. Да уж, самое что ни на есть Хироси. Огроменная сила, выносливость и живучесть. Да и ловкость всего на единичку меньше, чем у тени. Давай, втыкай. Я протянул ему камень. Чё, прям тут? Напарник опасливо глянул на подрагивающие от ударов ворота. А чего откладывать? Сделать возврат мы пока все равно не можем. Напарник взял камень, немного посомневался и воткнул себе в грудь. Камень Витязя выскочил наружу. Я сразу прибрал его в инвентарь. Адаптация прошла быстро, и уже через полминуты Серега объявил, что все готово. И как ощущения? Спросил я. Ха, спрашиваешь. Да я теперь, наверное, 5 соток от груди отожму. Как же быстро меняется его настроение. Бах, бах. Ворота дрожали под ударами рыцарей. Я заметил, что дверные петли ослабевают, и с каждым разом ворота прогибаются внутрь все сильнее. Долго они не выдержат, скоро враги ворвутся сюда. А функция возврата все так же не работала. Я еще раз осмотрел помещение и увидел широкие окна под самой крышей. «Выберемся через них», — сказал я. «Это всяко лучше, чем в лобовую встречать всю свору. А дальше че, драться с ними будем?» — спросил Серега. «Да, да будем еще камней, снова где-нибудь запремся и еще кого-нибудь прокачаем. Постепенно сравняемся по силе с рыцарями и зачистим всю крепость. Ты нас всех троих хочешь рыцарями сделать?» — уточнила Катя. «Может, получится добраться до арбалетчиков?» — присоединилась к ней Настя. «Да, нужно продвигаться в ту сторону», — согласился я. «Они засели где-то возле главных башен. Вперед!» Мы взобрались по ящикам и один за другим спрыгнули вниз. Как обычно, сначала девушки в стелсе, потом Серега, потом мы с Коляном. К нам сразу выбежали двое рыцарей, и в этот раз Серега нормально сдерживал их атаки, а не отлетал, как кегля, от каждого удара. Мы убили одного, потом второго, но дождаться духовных камней нам не дали. Те рыцари, что долбились в ворота, услышали звуки боя и всей гурьбой побежали сюда. Их там явно было побольше, чем двое. Мы бросились на утек, петляя меж зданиями. Да тут не крепость, а целый мини-город. И нет, я не убегаю, поджав хвост. Это другое. Просто ищу выгодное место для боя. Например, вот это. Прямая и узкая улочка, самое то, чтобы держать оборону. Мы остановились и развернулись. Серега сдерживал рыцарей, которые могли нападать максимум по двое, а мы с Коляном расстреливали их из-за его спины. Довольно быстро положили еще двоих, но тут услышали топот шагов справа и слева. Если останемся тут, то скоро нас зажмут в тиски. Пришлось снова убегать. В какой-то момент улочки закончились, и пришлось выбежать на открытое пространство. Щелк, щелк, первый болт влетел в щит Сереги, второй разбил мой купол. Ничего, сейчас добежим вон до тех зданий, и повешу новый. Щелк, ох сука, болт летел прямо в меня, но в последний момент с лязгом обо что-то ударился и отлетел в сторону. Передо мной проявился силуэт Кати. Это она отбила болт, поплатившись за это своей невидимостью. Потом ее поблагодарю, а сейчас надо быстрее добежать до следующих зданий. Видели, откуда стреляли? Спросил я, когда мы оказались в укрытии. Да, кивнул Колян. Там в конце резкое возвышение, и наверху стоит здание с длинной галереей. В нем эти говнюки с арбалетами засели. Надо добраться до них, но сначала с этими что-то сделать. Я кивнул на рыцарей, бежавших к нам через двор. В них, понятное дело, никто не стрелял. Мы заманили их поглубже в переулки и там убили еще парочку, пользуясь все той же тактикой коридорной обороны. Но затем нас снова стали оббегать по соседним улочкам, и пришлось снова бежать. Вскоре мы оказались перед лестницей, вертикальной, ведущей на тот самый верхний ярус. «Настя, разведай, что наверху», — скомандовал я. Девушка ловко вскарабкалась по лестнице и доложила. «Чисто. Колян, теперь мы с тобой». Мы вскарабкались следом. Пока мы лезли, рыцари уже подбежали, и Сереге с Катей пришлось их сдерживать. Но именно поэтому мы с Коляном вылезли первыми, теперь мы можем прикрыть своих огнем. Я начал вешать ослабления, а Колян швырять ледяные копья. После нас забралась Катя, и последним Серега. Я пинком оттолкнул лестницу, и она грохнулась на солдат. На какое-то время они от нас отстанут. «Давайте-ка уже разберемся с этими ворошиловскими стрелками», — сказал я. «Они где-то в той стороне», — показал пальцем Колян. Мы обогнули какую-то башенку и вышли к тому самому длинному зданию с галереей. «Ну все, суки, сейчас я с вами поквитаюсь», — произнес я и направился к двери. Как вдруг услышал лязг доспехов. Не сапожки простых рыцарей, а что-то тяжелое и массивное. кто-то неторопливо шагал в нашу сторону. И вот он показался, вырулив из-за поворота. Здоровенный двухметровый шкаф, закованный в массивные черные латы, с полуторным мечом в одной руке и большим круглым щитом в другой. Каждый его шаг отдавался лязгом на всю крепость. Бах, бах, бах, бах. Он шел к нам. А вот и босс пожаловал, произнес я. Да, это может быть только он. Хозяин крепости Черного Рассвета, рыцарь-отступник Грот. Я сразу стал прикидывать тактику. Серега сможет его сдержать, но вот атаковать в ответ, вряд ли. Физзащита у этого парня огромная, так что на клинки Кати и Насти можно особо не рассчитывать. Дамажить там будет разве что мое проклятое зачарование. Основной урон придется вливать нам с Коляном. Само собой, надо будет постоянно держать на нем ослабляющий дебаф, а в идеале еще и заморозить. Главное, чтобы не набежали другие мобы. Арина заверила, что этот грот – настоящий ходячий танк, и победить его можно только слаженными действиями всего отряда. Пока я прокручивал все это в голове, рыцарь вдруг поднял меч и направил на меня. Над его головой проигралась анимация двух скрещенных мечей, и над моей тоже. Применена способность «Дуэль». Подсказка. Дуэль предполагает сражение двух воинов один на один. Никто посторонний не сможет вмешаться в поединок. Эффект дуэли не прекратится, пока один из противников не умрет. «Вы чё, угораете?» – пробормотал я. «Какая, нахрен, дуэль? Я же хилый маг». Двухметровый рыцарь продолжал топать, с каждым шагом приближаясь ко мне. Бах, бах, бах, бах. Глава 15. Дуэль. Гигантский рыцарь шагал к нам. «Чё встали? В атаку!» – рявкнул Серега и побежал первым. Подбежал к рыцарю, замахнулся булавой, ударил. Сверкнула багровая вспышка, и напарник с болезненным воплем отлетел назад. За его спиной из стелса появилась Катя и ткнула клинком, и была отброшена той же багровой вспышкой. Следующим атаковал Колян, выстрелив ледяным копьем. На пути у снаряда появился все тот же багровый барьер и отразил его, а Колян повалился на землю с кровоточащей рукой. «Что происходит?» – спросила Настя. Она уже поняла, что атаковать нельзя, и не стала повторять ошибок напарников. «Он навесил на меня дуэльную магию», — ответил я. «Теперь никому из вас нельзя его атаковать». «И чё тогда делать?» — спросил Серега, вернувшись к нам. «Мне придется победить его в одиночку», — сказал я. «Это же бред», — произнесла Катя. «Если бы мне платили каждый раз, когда я слышу это слово», — усмехнулся я. Внизу раздался лязг множества латных сапог. Оставленные там рыцари тоже спешили на вечеринку. «Вот что», — сказал я. «Попытайтесь вынести рыцарей, сколько сможете, но как только станет жарко, убегайте и найдите укрытие. Если через 10 минут я к вам не приду, делайте возврат, напоминаю, вам он теперь тоже доступен». «Нет, Андрей, я пойду с тобой», — заявила Катя. «Не пойдешь, это приказ, Андрей». Она попыталась шагнуть ко мне, но тело не слушалось. «Я тебя ненавижу». «Тогда хорошо, что скоро у меня будет камень с огроменной живучестью», — усмехнулся я. Обновил баф насыщение проклятием и двинулся к боссу. Грот начал замахиваться мечом, но я кинул на него ослабление. Движения рыцаря немного замедлились. «Ваше проклятие поглощено». «Да ну нахер!» Меч на полной скорости полетел на меня. Я в последний момент успел пригнуться, и эта вертолетная лопасть с гулом пролетела над головой. Я кувыркнулся и оказался за спиной у рыцаря. «Так эта скотина тоже умеет поглощать проклятие, ну-ка, а если Life Drain?» Я скастовал заклинание и начал пить из него жизнь. «Ваше проклятие поглощено». Стопы. А как я бить-то вообще должен посохом калашматить? Система, ты прикалываешься». Грот надвигался на меня. Он перестал пафосно ходить пешком и перешел на легкий бег. И я тоже перешел, бросившись от него наутек. «Нет, я не убегаю», поджав хвост. «Просто мне нужно время обдумать ситуацию». Я забежал в одну из главных башен, левую, и оказался в длинном просторном коридоре, где меня ждал еще один отряд рыцарей. Обнажив мечи, они заступили мне путь. «А вот хер вам, я в домике», — сказал я, нагло растолкал их и побежал дальше. Как я и думал, рыцари ничего мне не сделали. Дуэльное заклинание работает в обе стороны. Союзники не могут мне помочь, зато и я могу игнорировать всех местных мобов. Хоть какие-то хорошие новости. Я добрался до лестницы и забежал на второй этаж башни. Грот бежал за мной, каждый его шаг оглашал коридоры и залы громким лязгом. Бах, бах, бах, бах. Нет, ну развеивание моей магии, это уже совсем возмутительно. Кто в доме темный мессия? Я или тапочки, злобно скривившись, Я остановился и развернулся. Двухметровая махина в черных латах надвигалась на меня. Я снова скастовал ослабление, но в этот раз не стал сразу отпускать магию, а ухватился за ее потоки. Вот, чувствую, как он пытается поглотить проклятие. Не позволю. Я взялся за магические потоки и удержал их. Началась игра в перетягивание каната. Грот пытался поглотить дебаф, а я удержать его. Эррр. Я аж зарычал от натуги, из носа потекла струйка крови. И наконец Грот сдался. Плюнул на дебаф и не стал его развеивать. Вот только ослабление вышло совсем символическим. Грот стал двигаться чуть медленнее, но все равно с каждым шагом настигал меня. Но пока у меня было в запасе несколько метров, применим-ка Life Drain. Я начал тянуть из него жизнь. Грот снова попытался поглотить магию, а я снова не позволил. Фиолетовый канал соединил нас и начал выкачивать из него жизненную энергию. Я начал пятиться назад, не прекращая колдовать. Качаем, качаем. Да он чё, бессмертный, такое чувство, что ХП у него столько же, сколько было маны у той Кирсадиса. Жух, лезвие меча махнуло перед самым лицом. Все, надо снова разрывать дистанцию. Я побежал дальше по мрачным коридорам. Лестница, третий этаж. В голове наконец-то начал формироваться план. Тяжелый непробиваемый танк, башня. Да, это должно сработать. Вдруг мои ноги ослабли. На меня что, тоже навесили ослабление? Нет, не чувствую в себе никакой посторонней магии. Вы находитесь под действием способности дуэль. Если продолжите убегать от противника, на вас будет накапливаться замедляющий дебаф. Ой, да что ты говоришь, система, мне нельзя прибегать к помощи союзников, нельзя нормально колдовать, а теперь еще и нельзя кайтить врага и искать выгодную позицию. А что вообще можно? Я продолжил отступать, на ходу вытягивая из гротта жизни, периодически обновляя ослабление. Дебаф трусость. Подвижность снижена на 20%. Иди в жопу, система. Если встречу того, кто изобрел это заклинание, то вдолблю в его тупую башку. В чем разница между трусостью и тактикой? Четвертый этаж, пятый. Дебаф трусость. Подвижность снижена на 30%. Я в очередной раз развернулся к боссу, чтобы обновить на нем дебаф, и увидел, как он заносит ногу в латном сапоге, а потом резко опускает. Бах! Пол содрогнулся, из-под ног у меня вылетела плитка. Сам я тоже не удержался на ногах и свалился, а рыцарь подскочил ко мне и замахнулся мечом. Я едва успел убрать ногу, чтобы ее не отрубило, поэтому ее всего-то рассекло до самой кости. Пока не отхилюсь, бежать не смогу. Ослабление. Life Drain. Грот снова занес меч, теперь целясь уже не в ногу, а прямо мне в корпус. Откатиться не успею. Не придумав ничего лучше, я достал и активировал свиток купола, и до кучи выставил перед собой посох. Учитывая, что враг еще и ослаблен, все это в совокупности должно смягчить удар. Бах! Купол разлетелся, как стекляшка. Меч врезался в мой посох. Удар колоссальной силы впечатал меня в пол. Я почувствовал, как треснули кости в руках. Но главное, я смог остановить удар и не позволить разрубить себя. И продолжал качать из него жизнь. Голова в шлеме придвинулась ко мне, и Грот прохрипел: «Так это ты, новый избранник Морганы? Какое жалкое ничтожество. Как ее благоволение могло достаться кому-то вроде тебя? Сначала победи, потом выпендривайся, консерва», прошипел я в ответ. «Победить?» — озадаченно произнес он. «Победить можно достойного врага, а таракана можно только раздавить». А вот это было обидно. Теперь я не на шутку разозлен. «Стоп, а с хрена ли мы друг друга понимаем? У меня не такой уровень владения языком, чтобы свободно обмениваться оскорблениями. Если не считать коллайдера в гильдии магов, то был ровно один эпизод, когда я мог говорить с местными. Тогда, в темнолесье, когда ко мне явилась Моргана. Похоже, у богов есть какая-то своя магия перевода. Но здесь-то никаких богов нет. Но в следующий момент я понял, что ошибаюсь. Я почувствовал ее, Моргана. Она была здесь. То самое ощущение присутствия, которое я ощутил тогда, в темнолесье. Похоже, она с самого начала была рядом и поспособствовала нашему с рыцарем общению, а мы и не заметили. Грот тоже почувствовал присутствие богини и перестал давить на меня всем своим весом. «Я смотрю, вы тут развлекаетесь?» — раздался в наших головах женский голос. «А еще мне показалось, что кто-то назвал моего избранника тараканом. Госпожа моя, я...» — залепетал Грот. «Мне не нужны твои слова, падший рыцарь. Подтверди их делом. Если сможешь одолеть моего избранника, я, так и быть, дам тебе еще один шанс. «Ты снова получишь мою проклятую метку, одолеть его и всего-то», — удивленно произнес Грот. Но богиня не ответила ему, ее здесь больше не было. Он сказал всего-то: «Ох, сука, сейчас ты у меня подавишься этими словами». Грот медленно повернул голову ко мне, а я положил руку ему на грудь. Я уже прощупал магические потоки и нашел мощный источник проклятия у него в груди. Духовный камень. Попробуем, как тогда, с Коляном, когда мне требовалось срочно вытащить из него камень зверя. Я мысленно ухватился за камень и потянул его на себя. «Гахаха, что ты делаешь?» – прорычал рыцарь. «Богиня ушла, но магия перевода все еще работала. Забираю твою силу», – ответил я. «Не знаю, что ты там о себе возомнил, но ты – лишь ступенька на пути к моему возвышению. Не позволю». Грот попытался задушить меня, но не мог нормально двигаться. Вся его концентрация уходила на удержание камня. «Гахаха, не позволю, сражайся своими силами, жалкий трус, а я так и делаю», — ответил я. «Твоя сила, уже моя». «Нет, рыцарь всей своей силой воли удерживал камень, и должен признать, у него получалось. Как я ни тянул, мне не удалось протащить камень наружу дальше пары миллиметров. В итоге возникла патовая ситуация, я не мог вытащить камень, а Грот не мог меня добить. Убери свои грязные лапы», — прорычал рыцарь и рывком откинул меня в сторону. Все, связь с камнем порвалась, да и едва ли я смог бы вытащить его из живого босса. Зато мне снова удалось разорвать дистанцию. Я вскочил на ноги, выпил монопот, накинул на рыцаря новое ослабление и побежал дальше. Седьмой этаж, восьмой, дебаф трусость. Подвижность снижена на 50%. Я с трудом переставлял ноги, но продолжал идти. Все, этот этаж последний, а вот и выход наружу. Ох и высоко же здесь. Внизу промелькнули какие-то фигурки. Присмотревшись, я узнал своих союзников. Все четверо были целы и в данный момент убегали от толпы рыцарей. Я постарался запомнить, в какую сторону они побежали, а сам побежал через мост ко второй башне. Мост был каменный, но примерно на середине он обвалился, и дыру заделали досками. Заделали довольно грубо. Тут и там зияли дыры. Да и сами доски уже подгнили и опасно скрипели под моими шагами. Именно это место я приметил еще внизу. И именно здесь я одержу победу. За спиной раздавались тяжелые шаги. Я достал из инвентаря свиток пламени и поджег доски. А сам перебежал на другую сторону, развернулся и снова начал качать жизнь из босса. Останавливаться Грот ты не подумал, и пошел на меня прямо через огонь. Да и какие у него были варианты? Если останется на той стороне, то я тупо убью его дальним боем. А если попытается обойти меня через низ, то уже сам словит дебаф в трусость. Фигуру рыцаря объяло пламя, доски под ним громко заскрипели. Шаг, еще шаг, ну давайте, ломайтесь уже скорее. Хрясь, с громким треском доски лопнули, и двухметровая фигура в латах провалилась вниз. Но Грот уже достаточно близко подошел к моей стороне и успел ухватиться рукой за край моста. Я подошел и навис над ним. «Бесчестное ничтожество», — прохрипел он. «Бесчестное», — фыркнул я. «Знаешь, почему Моргана назвала тебя павшим рыцарем? Из тебя так и льется пафос, но посмотри, в каком состоянии твоя крепость. Все гниет, трещит и разваливается. Разве так должно выглядеть жилище избранника богини? Показать бы тебе мой замок. Вот уж где все починено, прибрано и ухожено». «И что же это за замок?» — спросил он. Я повернулся направо. С этой стороны крепость закрывали скалы, и они же перекрывали обзор, когда мы находились внизу. Но здесь, с высоты башен, я мог видеть, что находится на той стороне. «Да, это он, мой облачный замок. Стоит у самого горизонта на высоченном столпе, под самыми облаками». Я показал туда пальцем. «Вот он, мой замок. Этот замок, твой, ха-ха, быть не может», — прохрипел рыцарь. А затем его пальцы разжались, и он полетел вниз. Раздался грохот и хруст, и его фигура растянулась внизу на камнях. Грот лежал и не шевелился. Один из противников погиб. Действие способности дуэль прекращено. Дебаф в трусость снят. «Чем больше шкаф, тем громче падает», — произнес я народную мудрость, а затем нервно засмеялся. «Вашу мать, я реально победил. Победил эту непробиваемую консерву с фургоном силы и живучести. Ладно, это все хорошо, но как мне теперь собрать с него лут? Если спрыгну отсюда, то внизу будет лежать уже два трупика». Я перебежал в правую башню и начал спускаться. Но на третьем этаже услышал впереди лязг доспехов и увидел фигуры рыцарей. Их там минимум три штуки, причем один с арбалетом. В одиночку я с ними не справлюсь. Вернулся назад, вышел на балкон, посмотрел вниз и увидел еще рыцарей, столпившихся возле гротта. Они озадаченно смотрели на труп своего повелителя, пытаясь понять, как же так вышло. Вот же гадство. Ладно, Планк, надо объединиться с напарниками и определиться с планом дальнейших действий. И поживее. Помнится, я велел им через 10 минут делать возврат. Насколько помню, они бежали вон в ту сторону. Значит, и мне туда же. Только вот путь через лестницу закрыт. Я вернулся в коридор и добежал до другого балкона. Глянул вниз. Все чисто, мобов не замечено. Но третий этаж, блин. Можно, конечно, пожертвовать ногами, а потом просто отхилиться зельем. Да, так и поступим. Собравшись с духом, я перемахнул через перила и спрыгнул вниз. Хрусть. Ай, сука! Простонал я как можно тише. Затем открыл инвентарь и начал искать красную склянку. К этому времени я уже научился заглядывать в него одним глазком, не теряя связи с внешним миром. Поэтому услышал лязг сапог и увидел вырулившую из-за поворота фигуру в доспехах. «Рыцарь, мать его, ты как сюда забрел?» Увидев меня, солдат радостно достал меч. «Да вот хрен тебе, я применил стандартную комбинацию. Ослабление плюс life drain». Замедленный солдат начал шагать ко мне, а я тянуть из него жизнь. «Шаг, еще шаг, давайте, ноги, быстрее восстанавливайтесь». Наконец они зашевелились, и я начал отползать назад, помогая себе левой рукой, а правой направлял посох на рыцаря и тянул жизнь. Сдох он раньше, чем успел до меня дойти. Все, пора искать союзников. Я осторожно побежал вдоль стены башни, всматриваясь в темноту. Плохо, что нет камня зверя, с ним можно было бы по запаху понять, где пробегали союзники. Добежав до края башни, я выглянул на дорогу. Рыцари все еще толпились там, но в мою сторону не смотрели. Я перебежал ко второй башне. «Где же вы, Андрюха?» Услышал я вдруг знакомый шепот. Осмотрелся. «Андрюх, сюда. Мы тут». Голос доносился из окна башни на втором этаже. Присмотревшись, я увидел там силуэт Сереги. «Давай сюда, сейчас я веревку скину». Напарник скрылся из виду, потом вернулся и скинул веревку. Я ухватился за нее, и Серега играючи втащил меня наверх. С его плюс 14 силы я, наверное, все равно что пушинка. Я оказался в темном помещении. «Смотрю, вам удалось спрятаться, да еще и от рыцарей оторваться». «Ага», кивнул напарник. «Мы доперли до простой тактики. Катька с Настюхой отвлекают рыцарей и уводят подальше. Потом, как у них это называется, ныряют в тени и возвращаются». «Ясно. А сами они где?» «Тоже здесь?» Я всмотрелся в темноту. «Хотя если девушки в стелсе, я все равно их не увижу». «Шлеп. Что-то больно ударило мне по лицу. Ай». Я потер щеку и увидел появившуюся перед собой Катю. Сначала она хмурилась, а потом заплакала и бросилась мне на шею. «Андрей, я думала, ты умер». «Хнык. Да с чего ты так подумала? Не припомню, чтобы я в последнее время часто умирал». «Ха-ха, смешно», съязвила она, после чего отстранилась и посмотрела мне в глаза. «Ты человек, Андрей, и ты не бессмертен. Каждый раз, когда ты вот так убегаешь в одиночку драться с сильным врагом, я мысленно готовлюсь к тому, что ты уже не вернешься». Опять завела свою шарманку. Хотя в чем-то она права, но медленной и осторожной жизни мне уже хватило на земле. Эта жизнь будет другой. Она будет гонкой за силой и богатством. Посмотрим, сможет ли кто-нибудь меня остановить. «Ну так чё, оторвался ты от той махины?» – спросил Серега. «Надеюсь, сейчас не заявишь, что хочешь сделать еще одну попытку. Давай домой, пока возврат работает, а то другого шанса может и не быть». «Серег, как бы тебе сказать, чего? Я его убил». «Чё, в натуре убил?» Я подошел к окну. Оно выходило на дорогу между башнями, но не на тот ее участок, где лежало тело Гротта. Отсюда даже рыцарей не было видно, только слышался лязг их сапог. Еще раз осмотрев помещение, я увидел две двери. «Вон через ту мы пришли», — сказал Серега. «А вон та заперта». Запертая вела как раз на ту сторону здания, откуда должно просматриваться место падения Гротта. Я подошел к ней и подергал ручку, на всякий случай. И правда заперта. Достал свиток взлома замков, активировал. Вспыхнула серая руна, раздался щелчок, и дверь открылась. За ней было еще одно темное помещение. Насчет окон я не ошибся, они выходили на нужную сторону. Виден был и упавший сверху труп, и бродящие вокруг него солдаты. «Охереть, и правда мертвый», — пробормотал Серега. «Ты его спартанским пинком, что ли, скинул?» «Серег, чтобы скинуть такого силой, нужно въехать в него на Белазе», — усмехнулся я. Пришлось импровизировать. Над грудью босса светился небольшой фиолетовый предмет. Духовный камень. Моя прелесть. Надо придумать, как его достать. Рыцари уже не стояли прямо над телом, а разбрелись по улице. Но к телу босса мимо них все равно не пробраться. Пытаться откатить их в другие углы локаций – долго. Есть идея получше. Котя, Настя, нужно, чтобы вы подобрались к нему и собрали лут, сказал я. Как минимум камень, а в идеале вообще всю экипировку. Девушки кивнули и нырнули в тень. Если вас заметят рыцари, сразу обратно в стелс и отступайте, сказал я в пустоту. Выходить через двери девушки не стали, для этого есть окно. Сначала я ничего не видел, но потом возле тела Гротта проявился темный силуэт в облегающей броне. Блин, теперь у них обеих сеты из чешуи подземного охотника, и не поймешь, кто это, Котя или Настя. Хотя нет, Андрей, так нельзя, свою девушку нужно узнавать. Если Котя прознает, что я не отличаю ее от Насти, следующие несколько ночей я буду спать один. Я присмотрелся. Поза, движение. Да, это точно Котя. Тест на образцового мужа пройден. Девушка аккуратно взяла фиолетовый камень и отправила в инвентарь. Сразу после этого отряхнула руку. Похоже, простым людям даже прикасаться к проклятым предметам неприятно. Затем возле нее проявился второй силуэт. Настя взяла меч босса, потом аккуратно отцепила щит от руки и отправила все это в инвентарь. Потом они вместе принялись расстегивать ремешки на доспехе и стаскивать его по сегментам. Шлем, наплечники, перчатки, кираса. И тут рыцари заметили, что их лорда нагло раздевают. Издали злобный крик и побежали к девушкам. Те перебросились парой фраз, после чего Настя нырнула в стелс, а Котя побежала налево. Ловким кувырком проскочила между двумя рыцарями и убежала по дороге в сторону перекрестка. Часть рыцарей убежала за ней, а часть осталась тут. Про Настю они, кажется, забыли. Чем девушка не преминула воспользоваться, снова вынырнула из стелса и сняла с босса остатки брони. Я отметил, что Гротта без доспехов выглядит шкафом. Закинув весь лут в инвентарь, Настя выпила монопот и нырнула в стелс. Вскоре и она, и Котя появились в комнате. Я даже не заметил, как они влезли через окно. «Я же говорил не рисковать», — сказал я. «А мы и не рисковали», — ответила Котя. «И вообще, не желаю выслушивать такие претензии от тебя. И долго она еще будет мне это вспоминать? Ладно, неважно. Давайте, доставайте лут», — сказал я. Котя не стала спрашивать, что доставать первым. Она и так все понимала по моему жадному взгляду. Стараясь не прикасаться к этой вещи, она раскрыла воронку над моей ладонью и вывалила на нее фиолетовый камень. «Нус, и что у тебя по статам, рыцарь-отступник Грот?» Глава 16. «Теперь я танк». Котя раскрыла воронку инвентаря, и мне на ладонь упал фиолетовый камень. Духовный камень рыцаря-отступника. Плюс 24 сил, плюс 8 лов, плюс 18 вин, плюс 24 жив, плюс 10 дух. Способности. Дуэль. Принять чужую боль. 24 силы и живучести. Охереть, мать вашу. Теперь понятно, что даже под ослаблением и через защитный купол он вдарил мне так, что чуть не проломил мною пол. Да это втрое сильнее проклятого зверя. И главное, живучесть выше 20, а значит, с этим камнем я смогу загрузить себе в мозг нейросеть-переводчик. Способности две штуки. Про первую мне уже известно, наглый чит, позволяющий исключить из боя всех врагов, кроме одного, причем любого. Эта магия честных воинов совсем не обязывает искать кого-то равного по силам. По сути, я могу кинуть эту дуэль на пробегающего мимо тушканчика, и всем остальным врагам придется смиренно ждать, пока я его не одолею. И все это время я буду неуязвим для их атак, можно будет отдохнуть, хилочку выпить. Сразу вспоминаются мимы из Скайрима, когда игрок посреди боя ставил игру на паузу и съедал сотню батонов хлеба, чтобы восстановить здоровье. Говорю же, чит. А вот что за вторая способность. Кроме дуэли, ничего другого Гротт в бою не применял. Принять чужую боль позволяет перенаправить на себя весь урон, получаемый союзником. Прикольно. Если снова понадобится вести Хака на вылазку, то такая штука очень пригодится. Навесил на цель, и можешь не париться, что ее убьет случайная стрела. Меня-то она точно не убьет, с моими плюс 24 живучести. И мне одному кажется, что способности у этого рыцаря какие-то слишком добрые. Вызов на честную дуэль и защита союзника. Никаких проклятий, озверения и прочего. Наверное, Именно поэтому Моргана в нем разочаровалась и лишила своего благоволения. Ну все, втыкаем. Чпуньк. Камень глав культиста выпал на пол, и началась адаптация нового камня. Учитывая, сколько я их уже сменил, боли почти не было. Так, легкий дискомфорт. Поэтому я мог сосредоточиться на других ощущениях. Например, на том, что я перестал четко видеть магические потоки в своем теле. Прощай, чуйка на магию. Теперь в этом деле снова придется полагаться на Коляна и других магов. Адаптация завершилась. Тело сразу налилось титанической силой. Ощущения были такие, будто я теперь способен легковушку поднять и закинуть на плечо. А еще пришла какая-то странная апатия. Все тлен, жизнь не имеет смысла, все кругом врут и обманывают. На кой мне вообще все это сдалось? Собирать общину, добывать ресурсы, отстраивать замок, все равно рано или поздно все это обратится в пыль. А ну-ка прочь, прочь такие мысли. Ничего себе, какой депрессивный характер был у этого Гротта. Как будто Макора наслушался. Нет уж, падший рыцарь, засунь себе свое уныние куда-нибудь поглубже. Вот когда останусь без рук и ног, когда увижу руины своего замка и трупы союзников, тогда и разочаруюсь в жизни. А пока все живы и здоровы, я, их лидер, буду вести их вперед, к успеху и славе. Тем временем девушки, стараясь не шуметь, начали выкладывать на пол доспехи и оружие Гротта. Серега подсуетился и подложил под них какие-то старые одеяла, найденные тут же, в комнате. Я скинул мантию Кирсадиса и начал надевать доспех. Котя с Настей суетились вокруг меня, помогая затягивать ремешки. Параллельно с одеванием сразу изучал показатели экипировки. Элитная кираса из черной стали. Тип. Тяжелая. Торс. Качество. Эпическая. Защита. 36. Бонус комплекта. Показатель брони увеличивается на 10% за каждого атакующего вас врага. Максимальный бонус. Плюс 50%. Подсказка. Бонус комплекта работает, когда на вас надет полный комплект доспеха. А вот и сетовые бонусы подъехали. Дальше, щит. Увесистый круглый диск метр в диаметре. Моя рука держала его уверенно, а вот котя, когда его подавала, пыхтела от натуги. Бастион. Тип. Щит. Качество. Эпическая. Защита. 40. Особый эффект. Снижает отдачу от входящих ударов. Снижает отдачу. Мне кажется, в этой консервной банке меня и так мало что сможет сдвинуть с места. Пригодится разве что если нарвемся на какого-нибудь дракона или архидемона. Ну и последнее, меч. Как ни посмотри, а оружие – самая важная часть экипировки. Врагов нужно убивать, а не хвастаться тем, как хорошо выдерживаешь их атаки. Клинок отступника. Тип. Меч. Полуторное. Качество. Эпическое. Урон. 30. Особый эффект. Наносит на 50% больше урона в руках того, кто предал свои идеалы. Чё? Предал идеалы? Это как? Ну я, например, предал идею сидеть в офисе по 8 часов в день и вместо этого стал хозяином странного замка. Это считается? Особый эффект отступник. Статус. Неактивен. Нет, не считается. Наверное, тут нужно что-то посерьезнее. Например, поубивать всех своих союзников. Чего я делать? Конечно же, не буду. Но тогда получается, что бонус этого меча для меня – бесполезная хрень. Да и урон всего на 4 выше, чем у обычного полуторника из черной стали. Да, если кто не понял, вся экипировка местных воинов была выполнена из той самой черной стали. Это ощущалось и по весу, и по тактильным ощущениям, и по звукам ударов. Вот и зашибись. Не придется добывать этот металл по крупицам в подземелье. Ну, как я выгляжу? Спросил я. Как черная кошка в черной комнате, ответила котя. Даже с моим ночным зрением сложно тебя как следует разглядеть. Так что давай займемся любованием, когда вернемся домой. Кстати, скоро мы уже туда вернемся, спросил Колян. Как-то неуютно мне в этой локации, с этими арбалетчиками, способными снять ваншотом с дистанции. Вы-то ладно, воины в доспехах. Даже Андрюха, вон, заковался. А на мне все еще мантия. Я посмотрел на него и накинул принятие боли. Вокруг Андрюхи сформировался багровый щит, и я почувствовал канал, протянувшийся от него ко мне. Почувствовал очень слабо, все же я теперь не маг, теперь не ваншотнут, сказал я. Идемте, пора зачистить эту крепость и показать рыцарям, в чем они были неправы. Мы вышли через ту дверь, через которую напарники изначально попали в эту комнату, спустились по лестнице на первый этаж башни, вышли на улицу и направились к той самой дороге между башнями, на которой осталась часть рыцарей. Девушки привычно нырнули в тень, И тут произошло неожиданное. Я их видел, в прямом смысле. Глаз начал различать движущиеся в темноте силуэты. У Гротта что, есть скрытая пассивка наведения невидимого? Нет, вряд ли. Он танк, а не разведчик. Думаю, причина в другом, в банальной разнице в уровнях. Значит, с этими камнями тени девушки не смогут до самого конца игры применять читерскую невидимость. На высоких уровнях их стелс перестанет работать, и придется менять камни. А вот и рыцари. Увидев нас, они радостно побежали навстречу, гремя латными сапогами. А я также радостно зашагал к ним, грохоча каждым шагом. Топ, топ, топ. Мда, у Гротта это громче получалось. Все-таки габариты у него побольше. Напоминаю, что броня в этой игре подстраивается под размеры носителя, и на мне она стала меньше и легче. Первый рыцарь подбежал ко мне, но я вскинул щит, без труда заблочил атаку и ударом меча отправил его на землю. Он выжил, но на земле его добили мои союзники. Обратным движением врезал второму, откинув его вправо. Другие рыцари облепили меня и принялись осыпать градом ударов. А ведь больно. Хоть доспех и останавливал их клинки, но отдача никуда не девалась, и явно останутся синяки. Я начал бить в ответ, уже не абы куда, а целясь в сочленения и зазоры брони. И рыцари начали умирать. Зарубил одного, пронзил второго. Кого не убивал, тех сбивал с ног и оставлял на растерзание напарникам. Впереди показалось продолговатое здание, где засели самые бесячие враги в этой локации. Щелк, а вот и они. Бам! Болт влетел в колено, но был остановлен моим щитом. Я почувствовал мощную отдачу в грудь. Напоминаю, что щит не аннулирует урон, а перенаправляет на меня. На доспехе даже осталась небольшая вмятина, но терпимо. А вот влети этот болт в колено, был бы минус колян. Испытывать прочность моего щита напарник больше не стал и спрятался за меня. Серега тоже, а девушки просто нырнули в стелс. Я выставил щит перед собой и пошел вперед. Щелк, щелк, щелк, бам, бам, бам. Болты отскакивали от моего щита, не причиняя никакого вреда. Этот металлический диск был непробиваем, а пассивка бастион гасила отдачу. Изредка болты попадали в ноги или макушку шлема, и вот тогда было уже немного больно. Немного, хех, а ведь еще недавно попадание такого снаряда сулило мне верную смерть. Мы обошли здание с левой стороны. Я пинком выбил дверь и вошел внутрь. Наконец-то смог увидеть мерзких стрелков лицом к лицу. Одеты в кольчуги, все остальное из кожи, сапоги, перчатки, шлемы. Стрелки повернулись ко мне и снова начали щелкать. Я подошел к ближайшему, щитом припечатал его к левой стене и добил мечом. Теперь следующий, следующий, следующий. Через минуту вся галерея была зачищена, на полу лежало 5 трупов. Я глянул в окно. Отсюда и правда отлично просматривался двор. Идеальная позиция для стрельбы по тем, кто бегает внизу. Подобрал один арбалет. Нагнуться в моих латах оказалось не так-то просто. Арбалет из черной стали. Тип. Арбалет. Двуручное. Качество. Редкое. Урон. 26. Мощно. Урон как у 3 деревянных луков. Мне стало интересно, насколько быстро они перезаряжаются. Я взялся за рычаг и одним движением натянул тетиву. Секунда. Но это при моих плюс 24 к силе. А вот у Кати с Настей все прошло не так легко. Им пришлось ставить арбалеты на пол, упираться в них ногами и тянуть обеими руками, кряхтя от натуги. Мы немного подождали, и из 2 стрелков показались духовные камни, обычного синего цвета, как и у рыцарей. В общем, здешние солдаты – обычные люди. Если я ожидал орды проклятых существ, то не сегодня. Духовный камень элитного стрелка. Плюс 8 сил, плюс 14 лов, плюс 12 вин, плюс 10 жив. Все выше, чем у нас, сказала Настя. Но стелса нет, добавила Катя. А ведь он охренеть как полезен. Давайте развею ваши сомнения насчет стелса, сказал я. Существа более высокого уровня могут вас видеть. Я вот, например, вижу. Я, кстати, тоже, подтвердил Серега. Только вблизи и очень мутно, но если присмотреться, то вас реально видно. Да ладно, удивилась Катя. Ну-ка давайте проверим. Я буду ходить, а вы показывать пальцем, где я нахожусь. Девушка нырнула в тень и двинулась влево. Я показал на нее пальцем, Серега с небольшим запозданием тоже. Затем вправо, затем мне за спину. И всякий раз мы безошибочно показывали, куда она движется. И правда, признала Катя, выйдя из сумрака. Так что можете отбросить сомнения и втыкать новые камушки. У них все статы выше. Да и драться при желании в ближнем бою вам никто не запретит. Девушки переткнули камни, дождались, пока те вживутся в тело, и подобрали арбалеты. Сила у обеих стала выше на 2, так что перезарядка прошла чуть быстрее. Положив болты на ложе, высунулись в окно и начали для пробы целиться в разные объекты во дворе. Щелк, Катя спустила механизм и прострелила голову рыцарю, вышедшему из-за дома в дальнем конце двора. «Неплохо, но теперь остальные сюда бегут», — сказала Настя. «Эф, как будто для нас это проблема», — фыркнула Катя. Выходов из здания было 2. Я встал перед одним, Серега перед другим. Пришлось подождать, пока рыцари добегут сюда через весь двор. Четверо попытались прорваться с моей стороны и были убиты. Еще 2 со стороны Сереги, с тем же результатом. Из 2 вылезли духовные камни. Надо еще из тех, которых мы под башнями оставили, тоже камни вытащить, сказал я, и экипировку собрать. Провозились в итоге долго, пока расстегнули все застежки на каждом из рыцарей, пока сняли и скидали в инвентари, успел пройти час. У меня снова возникла проблема с наклонами. Помучившись немного, я пришел к выводу, что проще поднимать рыцарей, водружать их тела на какой-нибудь ящик и раздевать там. Тяжело ли поднять взрослого мужчину в латной броне? Да нет, не очень. Потом встала еще одна проблема. В инвентарях банально не хватало вместимости, чтобы собрать экипировку со всех рыцарей. Каждый вмещал по 30 кг, всего на 5 у нас было 150, а черная сталь, напоминаю, на порядок тяжелее обычной. Каждый полный комплект весил килограмм по 40, итого кое-как вошлось 3 штуки, и еще 2 комплекта легкой брони арбалетчиков. Хотя не страшно, свитки транспортировки ведь никто не отменял. Перед уходом решили еще обыскать башни, и как оказалось, не зря. Во-первых, было найдено 3 сердечника и 2 рабских клейма. Также нашелся небольшой запас лечебных зелий, причем уже не слабых, а средних. Восстанавливали они по 100 хп. Я уже примерно понял систему цифр в этой игре, и по моим прикидкам хп у меня сейчас должно быть где-то 290. То есть слабая хилка со своими 50 мне разве что ушибленный мизинчик залечит. Под конец пробежались по всей территории и собрали камни со всех рыцарей, которых убили за время беготни по крепости. Всего вышло 4 камня элитных рыцарей. Больше ничего ценного в крепости не было. Мы вернулись к сваленной в кучу экипировке, скостовали под ней свиток транспортировки и улетели домой. «У вас получилось», — было первым, что я услышал, высадившись в замке. Это была Арина, и говорила она на местном языке. «Значит, переводящая магия Морганы больше не работает. Это была разовая акция, чтобы я мог пообщаться с Гроттом». Арина чуть было не бросилась меня обнимать, но у нее на пути встала Катя, сверкнув гневным взглядом. Я скинул латы, чтобы не греметь своими шагами на всю крепость, и вернуть себе нормальную гибкость. Остальную добычу мы тоже вывалили на пол. Один из рыцарских камней отдали Игорю, остальные пока отложили про запас. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но теперь и камни Витязи стали ненужным хламом. Так что 2 штуки отдали Лене и Лиде, чтобы им лучше работалось. Касательно доспехов, Игорь прибрал себе комплект лат из черной стали, а Катя и Настя – по 1 кольчуге. Сапоги, перчи и шлемы оставили прежние, из чешуи ночных охотников. А вот от кирас из этой чешуи пришлось отказаться, новые кольчуги объективно лучше. Да, немного стесняют движения, но и девушки сейчас – не ниндзя-стелсовики. Хака тоже присоединилась к инвентаризации, сверкая любопытными глазками, вытащила из груды черный латный шлем. Кряхтя от натуги, водрузила его себе на голову. И ничего, шлем и не подумал подстраиваться под ее маленькую головку, и висел на ней, как кастрюля. Интересно, дело в том, что она ребенок, или в том, что она местная? Неужто эквип подстраивается только под нас, игроков, а местным приходилось по всем правилам подгонять его у кожевников и кузнецов? Кстати, отправленный в город отряд тоже вернулся не с пустыми руками, и в северной части зала стояло несколько новых диванов и кресел. А Дима уже был отправлен в магическую лабораторию, восполнять потраченные свитки транспортировки. Женщины отправились готовить ужин, а я подошел к стелам, чтобы потратить сердечники. В меню оставалось еще 4 некупленных апгрейда, и сердечников было ровно столько же. Кстати, каждый апгрейд применяется сразу на все мои базы, так написано в инструкции. А значит, нет смысла эти сердечники солить. Скупаем все. Итого было приобретено. Ускорение строительства до 30 минут. Транспортировка ресурсов между базами. Возможность рейдить чужие базы. Возможность раз в день обновлять список рабов. Теперь 2 рабских клейма. А вот их, пожалуй, есть смысл засолить. Логика такая. В моем замке живет 9 человек с земли. Каждый из них в день апокалипсиса потерял связь со своими друзьями и близкими. И есть шанс, что после очередного обновления в списке обнаружится чей-нибудь друг, брат, сват, как у меня обнаружился Колян. И вот на такой случай следует приберечь клейма. На сегодня оставалась последняя единичка энергии. Но поход к коллайдеру я решил отложить на завтра, а на сегодня приключений уже хватит. Вскоре ужин был готов, и община собралась в столовой, включая Арины. Раз уж выпустил ее из клетки, то нет смысла заставлять ее есть отдельно от остальных. Напарники косились на нее, она косилась на напарников, а Хакасила в самом дальнем от нее конце стола и была так напряжена, будто в любой момент ожидала нападения. Мда уж, атмосферка так себе, но надеюсь, со временем они друг к другу привыкнут. Мы стали расходиться по комнатам. Зайдя в свою, я почувствовал толчок в спину. Катя любила так делать, грубо толкать меня на кровати и оседлывать сверху. Пользовалась своей превосходящей силой, чертовка этакая. Но в этот раз я устоял на ногах и лишь слегка пошатнулся, а потом резко развернулся, схватил ее, поднял в воздух и сам бросил на кровать. Девушка игриво взвизгнула. «Ничего себе, какой ты сильный стал! Все, больше никакой женской доминации!» — объявил я, схватив ее руки и разведя их в стороны. Катя попыталась вырваться, но тщетно. Еще какое-то время раздавалось ее игривое пищание, затем перешедшие в сладостные стоны. Двумя часами ранее, в другом месте. «Все, это последний этаж. Ну и, есть чего интересного, смотрите, трупы магов в кучу свалены. Нахрена их сюда стаскали, а их и не стаскивали. Похоже, как-то сюда заманили, и тут же убили». «Заманили? Это каким бы образом? Они ж дальники, палят магией с расстояния. На кой им куда-то бежать и столпливаться в одном месте? Жень, опять ты забиваешь мозг бесполезной инфой. Ну узнаешь ты, для чего они у этой стены столпились, и чё, легче станет. Давайте лучше глянем, что там за этим проходом». «Нихера, это чё за девайс такой? Глирферес. Два режима работы. Перевод речи. Загрузка в разум. Ба, да это ж машина-переводчик. И чё, работает? А вот сейчас проверим. Сонька, ну-ка скажи чё нить на испанском. Абибер игрика трагар, куеел мунде сева ацабар», — зачитала девушка известную поговорку. «И я не Сонька, а София. Я те говорю, на испанском скажи». «Так я на нем и говорила». «Гонишь, ты по-русски сказала. Ну-ка еще раз». Девушка повторила поговорку, и в этот раз лидер внимательно следил за ее губами. «А ведь не врет Сонька. Движения губ не совпадают. Типа чё, ты сейчас реально на испанском говорила, а мы тебя на русском слышали? Ты у меня спрашиваешь? Я как говорила, так и слышала», — ответила девушка. «Значит, реально работает. А раз так, то и речь местных должна переводить. Инка, лети к себе на базу, тащи сюда того монаха. Сейчас он у нас заговорит». «Возврат», — сказала женщина и вместе со своими рабами улетела на базу. В зале осталось еще два отряда. Мускулистый мужчина в безрукавке повернулся к устройству. «Короче, теперь эта штука – наша собственность. Охраняем ее днем и ночью. У меня уже есть бизнес-план, как на ней заработать. Когда появятся другие игроки, а они по-любому появятся, будем требовать с них плату за доступ к машине. Уже предвкушаю, как они раскошелятся за возможность пообщаться с местными». Глава 17. Новый хозяин переводчика. Утро. Пока кухонный отряд готовил завтрак, мы проверили список рабов. Ничьих друзей и родственников не обнаружилось, а у меня уже была готовая бумажка со всеми именами, фамилиями, описанием внешности и предположительных навыков. Специально заставил всю общину заполнить этот список и вписать интересующих людей. Сам я никого вписывать не стал. Так уж получилось, что лучших друзей и любимых женщин у меня на земле не было. Так, всякие знакомые и бывшие одногруппники, с которыми списывались дай бог раз в год. С родней тоже давно не общался. Если Якова и готов назвать своей семьей, так это людей, живущих прямо сейчас в моем замке. С ними мы сдружились и сроднились. А Хака мне и вовсе как дочь, пусть мы и почти не общаемся. Вот этих людей я хочу защитить и привести к светлому будущему. И не забываем, что после полного апгрейда с тел у нас есть возможность раз в день обновить список. Я нажал на кнопочку, и 4 портрета сменились на новые, и снова никого знакомого. Значит, на сегодня облом. Позавтракав, принялись распределять отряды. Часть людей нужно было отправить в рощу друидов, чтобы добыть еще фирской пыльцы. Но полноценных бойцов у нас было всего 7. Лида не может сражаться, да и Лена стреляет в живых существ очень неохотно, о чем мне шепнула Катя после их вылазки на охоту. Так-то я могу сходить в гильдию магов и один, но лучше не рисковать и на всякий случай прихватить свиту, а уже потом набрать полноценную пятерку в рощу. Так что в гильдию отправились тем же составом. Я, Серега, Колян, Катя и Настя, а остальных отправили готовить грядки к новому посеву. И вот мы в гильдии магов. В этот раз нас высадило на улице, так что пришлось идти к башне и пешком подниматься на последний, 5-й этаж, где нас встретили какие-то незнакомые типы. Еще на подходе к залу мы услышали голоса, да и они услышали мой топот, судя по тому, как все резко притихли. Мы вошли в зал. Что делаем первым делом, когда видим незнакомых людей? Правильно, пересчитываем. 5, 10, 15. Значит, здесь минимум 3 игрока. Хотя если купить нужный апгрейд для стел, то можно летать на вылазки несколькими отрядами. Но это вряд ли. Не поверю, что кто-то мог набрать и экипировать так много бойцов быстрее меня. Так, ну и чего они забыли возле моего языкового коллайдера? Вон, уже расположились, как у себя дома. Скамейки составили, стол принесли из другого кабинета. Хавчик на нем разложили, картишки какие-то. И коллайдер изучают с таким деловитым видом. Несколько человек вышли нам навстречу. Впереди всех шел очень странный тип. Что в нем было странного? Полное отсутствие экипировки, вот что. Ни оружия, ни щита, ни доспехов. Кожаные штаны, сапоги, тканевая безрукавка, выставляющая на показ накачанные руки. Завершала картину выбритая налысо голова. Тут два варианта. Либо он дурак, либо монк. Известный каждому геймеру класс рукопашных бойцов, не пользующихся никакой экипировкой. Мышцы прочнее любых доспехов, кулаки сильнее любых мечей. Если так, то интересно, какие там статы и абилки. Но это все потом. А сейчас я хочу узнать, какого хрена они делают возле моей собственности. Игрок, коротко спросил качок. Да, кивнул я, говорил он на русском языке. Но учитывая, что мы находимся в зоне действия нейросети, это ни о чем не говорит. Хотя движения губ вроде совпадали со словами, да и на коллайдере не зажигалось никаких символов, явный признак, что переводчик не работает. Костя, представился качок и протянул пятерню. Я пожал ее, и почувствовал, что мужик сильно сжимает мою кисть, явно сильнее, чем требуется для простого мужского приветствия. Проверяет мою силу, так-то совсем не больно, я бы сжал сильнее, но подыграю ему. Как говорится, хочешь заставить человека показать свою истинную натуру, дай ему силу и власть. Как только почувствует, что он сильнее тебя, сразу станет ясно, кто он такой. Так что я расслабил руку и скривился якобы от боли. Качок, заметив это, усмехнулся. Ах да, надо ведь представиться в ответ. Андрей, это Женя, это Инна. Представил он еще двоих игроков. Первый был магом в синей робе, снятой с местных наставников. Вторая, теткой в латах из черной стали и с двуручным молотом на плече, тоже черным. Маг смотрел на нас оценивающим взглядом, а тетка самоуверенно ухмылялась. «Извиняй, Андрюх, но с вылазкой в эту гильдию ты опоздал. Мы ее уже всю зачистили», — начал нагло звездеть качок. «Так что камешков, экипировки и прочего тебе тут не светит. Зато могу предложить кое-что другое». Он показал рукой на коллайдер. «Знаешь, что эта штуковина делает? Не поверишь, но переводит любую речь на русский язык. Ну или какой там для тебя самый родной? Сонька, вон, родом из Испании, в России всего пару лет живет». Так она возле этой машины всех на испанском слышит. «Я София», — поправила девушка. Не обращая на нее внимания, качок продолжил. «В общем, если у тебя есть захваченные в плен местные, и хочется с ними поболтать, а тебе хочется, то могу предложить доступ к этой машине. Она, кстати, Глирферес называется. Не за бесплатно, конечно. И сколько ты хочешь за аренду?» Хмыкнул я. «Нисколько, а чего? Деньги тут не в ходу, сам понимаешь. Платить придется чем-то другим. Чем именно, это уж от тебя зависит. Можно ресурсами, можно экипировкой, можно рабами». Костя по-хозяйски осмотрел моих спутников. Как обычно, смерил Катю похотливым взглядом. А, нет, вру. Ни Настя, ни Катя никаких особых взглядов не удостоились. Неужто этот тип адекватный и способен думать о практической пользе, а не только о потрохушках? Но это не сильно повышает его репутацию, с учетом того факта, что он пытается толкнуть мне мой коллайдер, который мне стоило таких трудов активировать.